Компания Warner Brothers представляет «Красная плесень», фильм четвертый. 705, Рейхстаг, центр разработки наступления германских войск. Ну что за сранцы, дождались говнюки немытые. Засунь язык в жопу, Герман, и скажи нормально, какого говна мы дождались. Фюрер в шоке, войска разложились и отступают. И все из-за говна, которое Штирлиц привез из Москвы. Остынь, Герман, ты как засранец после бани. Скажи толком, в чем дело? В чем дело, говнюки? Группа «Красная плесень» выпустила свой альбом. Послушайте, засранцы. Хаос на фронтах. Герман повесился, фюрер в шоке, войска разбежались, Хрюша застрелился, Степаша в инфаркте, тетя Таня в трауре.